Кричко выхватил из его рук записку и прочел. «Так, здесь цифры. Это значит номер». «Ага! Людмила Васильевна Сумская. Прописка. Постой. Так это что же значит? Выходит, это краля, родная сестра Сумского или жена?» — сказал Гуров. «Отчества могут быть совпадением». «Значит, мы, как два барана, ходим вокруг одних и тех же ворот и в упор их не видим. Молодцы! А ведь можно было бы и догадаться, что они не чужие друг другу. Чужим квартиру для любовных утех не предоставляют». «Русский мужик задним умом крепок», — ответил Гуров. «Мог бы изложить эту ясную мысль, когда мы первый раз навещали Сумского». «Пожадничал?» «Просто не допер», — скромно сказал полковник Кричко. «Так или иначе, но теперь у нас появилась реальная зацепка», — с довольным видом сказал Гуров. «Единственная проблема — проживает ли эта особа по тому адресу, по которому прописано. Выяснить это нужно предельно аккуратно. Предлагаю запустить туда Славика. Ему, похоже, чертовски везет с женщинами». «Вспомни необитаемый остров», — сказал Кричко. «Эта девочка сутками шляется по ресторанам. К ней надо идти рано утром, когда первые петухи прочищают глотку. Иначе нам ее не застать, точно тебе говорю». «Наверное, ты прав. Но у нас совсем мало времени», — покачал головой Гуров. «Нам приходится поневоле форсировать события. Нужно предупредить Славика, пусть выходит и дожидается нас, скажем, у входа в городской парк. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Я еще не до конца поверил в добрую волю полковника Игнатьева». Славика новое задание слегка озадачило. Но возражать он не стал и сразу же отправился, куда его послали. Гуров выждал около получаса, а потом вместе с Кричко покинул гостиницу, захватив с собой красную женскую курточку. Они немного покрутились по улицам, проверяя, нет ли за ними хвоста, а потом, убедившись, что все спокойно, поехали к парку. Славик сидел на скамейке у входа, ел мороженое и пялился на проходящих мимо девушек. Разглядывал он их довольно критически, видимо, ни одна из них не выдерживала никакого сравнения с оператором сотовой связи Наташей. «Значит так», — объяснил Гуров, когда Славик присоединился к ним. «Сейчас ты явишься по адресу, который получил от своей Наташи, и разузнаешь, проживает ли там Людмила Васильевна Сумская. Если проживает и в настоящий момент дома, передашь ей вот эту курточку. Ничего не объясняй. Просто скажи, что выполняешь поручение неизвестного мужчины. Нам важно, чтобы она засуетилась и вышла из дома. Если ее там нет, постарайся разузнать у соседей, где ее можно найти. Вот и вся вводная. Справишься?» Он повторил этот вопрос, когда они доехали до места. Райончик оказался не слишком впечатляющий, настоящее гетто на краю города. Несколько кривых улочек, застроенных двухэтажными деревянными бараками, во дворах пыльные кусты сирени, самодельные лавки, белье на веревках,